Часть 14.3. Цензор проснулся ближе к вечеру, но с постели встал лишь после того, как услышал стук в дверь. «Мама», — подумал Цензор. Открыв дверь, он с удивлением обнаружил сестру. «Впустишь?» — спросила она, прежде чем войти. Цензор почувствовал резкую, точно приступ мигрени, боль над левым ухом. Сестра открыла рот, но тут же замялась и замолчала. Цензор понял. Она собиралась сказать, что мать послала ее узнать, все ли в порядке. «Я могу чем-то помочь?» — робко спросила сестра. «Если ты захочешь поделиться со мной чем-нибудь, сказать, что тебя тревожит, знай, что я рядом. Мы с тобой не чужие люди. С кем тебе делиться, если не со мной?» Цензор подумал, что не стоит ничего объяснять ей. Как можно было в двух словах объяснить, что он решился на такой отчаянный шаг — отказаться от всего, от близких, от связанных с ними теплых воспоминаний и даже от самого себя? «Зейна просила передать, что не хочет с тобой разговаривать». Цензор уже забыл, что отправил ей сообщение перед сном, и потому очень удивился словам сестры. К тому же такой быстрый ответ был совсем не тем, чего можно было ожидать от Зейны. Боль переместилась ближе к вискам. В голове у Цензора замелькали беспорядочные картинки из прошлого. Где-то внутри еще теплилась надежда, что разговор с сестрой — часть очередного кошмарного сна, который нужно просто перетерпеть. «Прошу тебя, отпусти уже ее!» — отчаянно взмолилась сестра. Ее голос был пронизан болью и в то же время полон нежности. «Не держись за нее! Переверни эту страницу!» Какое-то время они оба молчали. Наконец, Цензор решил задать вопрос, который давно уже поселился у него в голове. «Мальчик или девочка?» Сестра слегка опешила. «У нее сын или дочка?» — повторил свой вопрос Цензор. «Дочка», — ответила сестра и, немного помедлив, зачем-то добавила. «Очень милая». «Зейна мне снилась недавно», — признался Цензор. «Во сне у нее на лице живого места не было, все в какой-то гадкой сыпи. Видать, она и вправду довольна замужеством». Сестра изменилась в лице, судорожно пытаясь сообразить, стоит ли говорить брату правду. После недолгих колебаний она выпалила. «Нет, все не так», — Цензор посмотрел на сестру непонимающим взглядом. «Ее муж больной». «В смысле?» «Он очень плохо с ней обращается». Сестра покачала головой, давая понять, что больше ничего не скажет. В комнате повисла тишина. «Я уверена, что когда-нибудь ты найдешь ту, которая полюбит тебя по-настоящему», — проговорила сестра. «Вот бы встретиться с ее дочкой и обнять ее».